Когда она покинула банк Вселенной, седьмая дала ей огромное количество денег. Можно сказать, что половина суммы, которую заработал банк Вселенной за время правления Лисиньдао, была отдана лунному ангелу. Так что лунный ангел была действительно богата, и ее капитал был приличным даже для холодного лунного неба. Конечно, я знаю место под названием «Мастерская небес». Она фокусируется на продаже подобных сокровищ. Эта мастерская уже давно научилась рисовать карты, и теперь она может даже массово производить их, сказал Цулинь. Если он придет туда, то сможет приобрести звездную карту. Лунный ангел удовлетворенно кивнула головой. Хорошо, я дам тебе 1 000 000 источников, чтобы ты смог купить ее. Я вернусь сюда после того, как получу координаты мира, так что мы встретимся здесь. Цулинь кивнул головой. Нет проблем. Хорошо, давай я научу тебя печати, с помощью которой ты сможешь пересекать пространство. Когда столкнешься с опасностью, используй ее, чтобы убежать, после чего спрячься и жди моего возвращения, сказала лунный ангел. Хорошо, глаза Цулиня загорелись. В итоге лунный ангел рассказала Цулиню о сложной шестизвездочной печати. Пойми ее, духовная энергия здесь в несколько десятков раз богаче, чем в 10 землях, может быть, даже в 100 раз. Культивировать здесь можно слишком быстро. Цулинь усмехнулся. Тогда мы расстанемся прямо сейчас. Я пойду в мастерскую небес, а ты пойдешь к одному из 10 тигров. Я дам тебе карту с его примерным местоположением. Лунный ангел кивнула. Она взяла карту, которую ранее купил Цулинь, и посмотрела на место, которое он отметил, после чего кивнула. Это было в 100 000 милях отсюда, недалеко от нее. Лунный ангел могла туда очень быстро добраться. В конце концов, она знала, как использовать печать пересечения пространства. Цулинь тоже был настроен очень решительно. После того, как он множество раз попробовал печать пересечения пространства, он сразу же ушел. С его телом короля богов и талантом короля богов он смог довольно быстро постигнуть эту печать. После того, как лунный ангел покинула гостиницу, она спряталась глубоко в горах и начала создавать свой первый грот небес. В 10 землях она пробилась на 33-ю ступень царства легенд, но не сконденсировалась и один грот небес. Сейчас же она использовала огромное количество энергии холодного лунного неба, чтобы сконденсировать его. На 10 землях были ограничения, но в этом мире их не было. Она достала рис и проглотила его. Одна рисинка обладала значительной силой в 10 землях, но в 9 небесах она была простой пилюлей, которая не смогла заполнить даже один грот небес. Для заполнения одного грота потребуется около 10 рисинок. Лунный ангел проглотила 100 рисинок, после чего она положилась на эту огромную духовную энергию, желая сделать один большой шаг. Формирование 6 гротов небес не было легким делом. Лунный ангел открыла глаза и посмотрела вдаль. «Я должна получить координаты мира. Один грот небес – это своего рода священное даосское место». Глава 281. Цинлинь после того, как лунный ангел получила карту и прорвалась на 6-ю стадию царства грота небес, она быстро направилась к семье Цинь. 10 тигров представляли собой 10 юниоров с наибольшим потенциалом. Поскольку Цинь Фэнгу было 20 лет и он находился только на первом этапе, человек, к которому она сейчас летела, определенно будет сильнее него. Основываясь на том, что сказал Цулинь, он родился от того же отца, что и Цинь Фэн. Он был худшим из 10 тигров, но все равно был намного сильнее молодого мастера Цинь Фэна. Если она не сможет победить и не сможет получить координаты мира, тогда ей придется придумать другой метод. «Я определенно смогу их получить», — твердо сказала лунный ангел. Она пересекла миры и прибыла за пределы 10 земель, так что она определенно сможет получить координаты. Вскоре она прибыла в область, где культивировал Цинлинь. Это был величественный горный хребет с шахтами, которые все еще приносили деньги семье Цинь. В шахте было множество рабочих, которые вели раскопки, и все добытое ими в конечном итоге попадало в руки Цинлиня. Он оставлял от выкопанного часть себе и остальное передавал семье. Лунный ангел не стала сразу же выставлять себя на показ. Она проникла в маленький сад, рядом с которым была грохочущая и дымящаяся шахта. В этом саду был дом с видом на великолепный пейзаж. Слуги входили и выходили из него, и он выглядел действительно роскошно. Это создавало явный контраст. Лунный ангел направилась внутрь и спряталась в темноте, после чего прислушалась к тому, о чем говорили слуги. «Кого сегодня пригласил молодой мастер Цинлинь? Я слышал, что это уважаемый гость». «Уважаемый гость, Может ли этот человек быть более уважаемым, чем молодой мастер Цинлинь? Ты не можешь так говорить. Молодой мастер Цинлинь важен, но и другая сторона тоже не так уж плоха. Я слышал, что этот человек происходит из аристократической семьи Луны. Аристократическая семья Луны, воскликнула служанка и в шоке посмотрела на остальных. Теперь ты знаешь, насколько важен этот человек, верно? Позаботься о нем как следует. Ты прекрасна, и если он заинтересуется тобой и ты проведешь с ним ночь, ты сможешь родить ему ребенка. Она смутилась. Раздражаешь. Когда лунный ангел услышал это, она сразу же перестала подслушивать разговоры слуг. Лунный дворец и Цинь вместе. Лунный ангел была удивлена. Она не ожидала, что всего через несколько дней она столкнется с кем-то из семьи лунного дворца. Это была ее прежняя семья. Но это хорошо. Гость отвлечет Цинлинь, а я найду координаты мира. Лунный ангел холодно усмехнулась. У нее не было никаких мыслей о встрече с этим человеком из семьи лунного дворца. Она даже не собиралась выяснять, кем был этот человек. В особняке передний двор сейчас был освещен и оживлен. Задний двор же был тихим и холодным, и это позволяло лунному ангелу сделать то, что она хотела сделать. Мировые координаты – это бремя, и, кроме определения местоположения, от них нет никакой другой пользы. Не думаю, что он будет носить их с собой, поэтому они, должно быть, лежат в комнате Цинлиня. Лунный ангел кивнула. Помимо создания телепортационных формаций и помощи людям в поиске вещей, мировые координаты были в значительной степени бесполезны. Хоть они не были обычными сокровищами, большинство людей просто оставили бы их в своих комнатах. Скрип. Лунный ангел толкнула дверь в комнату Цинлиня, и, как и ожидалось, в темной комнате появился источник белого света. Это были координаты мира. Они лежали на столе. Лунный ангел открыла дверь, вошла и подняла их. Она вырезала печать пересечения пространства и хотела уже было уйти. Как дерзко, маленький вор осмеливается войти в комнату молодого мастера Циня и что-то украсть. Кто-то закричал в ярости. Серебристый свет вырвался вперед и врезался в печать. Лунный ангел быстро отступила и ударила в ответ. Холодный лунный свет хлестнул вниз. В ее руках появилась полная луна, и она взмахнула ей. Лунный ангел не стала что-либо говорить. Драка вызовет переполох и насторожит остальных. Каждая секунда, которую она потратит впустую, подвергнет ее еще большей опасности. Вот почему она сразу же достала полную луну. Полная луна была действительно сильной и в значительной степени непобедимой, и своим яростным ударом она отсекла ему руку. Он потерял руку и сразу же отступил. Он подавил боль и крикнул: «Тут убийца!» Лунный ангел была спокойна. Она поняла, что этот человек был на том же уровне, что и она, но она смогла отрезать ему руку из-за того, что он не думал, что у нее будет с собой небесный артефакт. Она снова нарисовала печать, для активации которой требовалось около 5 секунд, в этот момент казалось такой медленной. Вжух, шаблоны Дао были разложены и связаны друг с другом. Вот-вот должна была появиться шестизвездочная печать, но не все идет в соответствии с нашими желаниями в критические моменты. Хонг, как смело, ты осмелилась украсть мое сокровище и причинить дворецкому вред, ты умрешь. Золотоволосый парень с холодным взглядом и алебардой в руках взмахнул своим оружием. Его длинная алебарда, очевидно, тоже не была обычным оружием. Одним ударом он ударил по печати, снова разбив печать лунного ангела в решающий момент. Взгляд лунного ангела стал холодным. Он заставлял ее сражаться не на жизнь, а на смерть. Донг. Золотовласый Цинлинь прыгнул в воздух и выпустил свою ауру. 9-я ступень грота небес. 20 лет, 9-я ступень грота небес. Это было совершенно невероятно даже для кого-то из холодного лунного неба, но он происходил из аристократической семьи, так что его уровень был вполне объясним. Кто ты? Цинлинь холодно посмотрел на лунного ангела, и в его глазах мелькнуло удивление. Кто бы мог подумать, что вор окажется такой красавицей. Однако всего через мгновение он холодно посмотрел на нее. Ну и что с того, что она была красавицей? Разделять и властвовать, вот что должен был делать мужчина, и разве у него был недостаток в красавицах? Цинь Юэ, воскликнул кто-то. Аккуратно одетый парень недоверчиво посмотрел на лунного ангела. Он узнал лунного ангела. Лунный ангел взглянула на него и мгновенно поняла, кто он такой. Сын семьи лунного дворца, Цинь Кун. Это был парень, который в молодости часто говорил, что хочет на ней жениться. Но его отец пару раз избил его, и он перестал упоминать об этом. Но он действительно жаждал ее тела. Лунный ангел холодно посмотрела на Цинь Куна. «Меня зовут Усуна. Я – лунный ангел, а не Цинь Юэ». Глава 282. Сила небесного артефакта. Цинь Кун покачал головой и не поверил словам лунного ангела. Он с тревогой сказал: «Ты, Цинь Юэ, хотя ты стала более привлекательной и твое тело стало лучше, ты, Цинь Юэ, моя сестра». Бесстрастное лицо лунного ангела дернулось. Цинь Линь нахмурился. «Она из твоей семьи? Если это было так, то ему будет немного неловко атаковать ее. Семья лунного дворца была не слабее их семьи Цинь. В конце концов, они были императорскими аристократическими семьями и ранее произвели на свет пару императоров, так что их родословные были густыми». Цинь Кун хотел что-то сказать, но лунный ангел холодно сказала: «Я, лунный ангел Усуна, я не из семьи Цинь». Цинь Линь прищурился и улыбнулся Цинь Куну. «Брат Цинь Кун, ты хочешь что-нибудь сказать?» Цинь Кун встревоженно сказал: «Сестра, почему ты не хочешь признать, что ты из семьи Цинь? Если ты признаешься в этом, я скажу брату Цинь Лину отпустить тебя». «Отпустить меня?» Лунный ангел холодно рассмеялась. «Я хочу узнать, насколько силен десятый тигр аристократической семьи». Лунный ангел прищурилась. С полной луной в руках она могла сразиться с кем-то на десятом этапе. Цинь Кун нахмурился. «Брат Цинь Линь, у моей сестры есть некоторые конфликты с семьей Цинь, и она все еще сердится на нее. В прошлом она была мученицей моей семьи Цинь». Цинь Линь улыбнулся и посмотрел на Цинь Куна. «Брат Цинь, она не принимает твою помощь. У нее такое холодное выражение лица. Я думаю, что мне следует избить ее, а затем передать тебе, чтобы ты прочитал ей лекцию». «Верно, лекцию». Его сердце заколотилось, а лицо покраснело. «Не бей ее слишком сильно. Не причини вреда моей сестре». Цинь Линь кивнул, и в его глазах мелькнуло презрение. Если бы Цинь Кун не был из семьи Цинь, он бы даже не потрудился заговорить с ним. Когда лунный ангел услышала их слова, ее лицо похолодело. Она почувствовала отвращение. Она покрепче ухватилась за полную луну и холодно сказала: «Давай, дай мне увидеть, детеныш ты или свирепый тигр». Хонг. Цинь Линь не колебался. Его аура взорвалась, и он полетел к ней. Его алебарда яростно обрушилась вниз, в то время как его аура была действительно агрессивной и свирепой. Он был похож на охотящегося тигра. Одно его движение потрясло мир. Конг. Аура, которую излучал Цинь Линь, превратилась в пятнистого тигра, который внезапно набросился на нее. Ужасающая аура охватила все пространство. Все наблюдавшие за ними почувствовали, как дышать резко стало труднее, а их тела, казалось, вот-вот должны были разорваться на части. Культиватор девятой ступени Грота Небес был таким ужасающим, но лунный ангел просто холодно посмотрела на него. Она была культиватором шестой ступени Грота Небес. Она не боялась такой ауры, и вместо этого ее боевой дух воспламенился. «Ну и что с того, что ты, культиватор девятой ступени Грота Небес? Я все равно буду сражаться с тобой». Тело лунного ангела шевельнулось. Ее скорость превысила пределы мира, и полная луна вспыхнула в небе, испустив резкий свет, словно с луны упал луч серебряного света. Ляск. Полная луна и алебарда Цинь Лина столкнулись и издали громкий звук, который эхом начал отдаваться вокруг. Этот удар продемонстрировал, насколько ужасающим был Цинь Линь. Алебарда обрушилась так, словно весила бесчисленное количество тяжелых гор. Но полная луна лунного ангела тоже была сильной. Любая гора была подобна бумаге под остротой небесного артефакта. После того, как полная луна разрушила горы, она разбила алебарду. Они разделились и сократили расстояние между собой. В этом столкновении лунный ангел полагалась на силу небесного артефакта, а иначе она была бы в невыгодном положении. Цинь Линь сосредоточился на полной луне лунного ангела. Он понял, что ее оружие было необычным. Без него лунный ангел не осмелилась бы сразиться с ним лицом к лицу. «Это небесный артефакт?» Цинь Линь улыбнулся, и в его глазах появилась жадность. Раз она так легко заблокировала удар его алебарды, не получив при этом никаких травм, и даже контратаковала его с такой силой, из-за которой у него заболели запястья, только небесные артефакты могли помочь ей это сделать. Полумесяцы луны ярко сияли у нее над головой, пока она холодно смотрела на него. Так называемые 10 тигров – это просто шутка. Культиватор девятой ступени Грота Небес не может подавить даже небесный артефакт, чья печать еще не была разблокирована. Полная луна была действительно острой и мощной, но без разблокировки небесной печати истинная сила небесного артефакта не могла быть использована. Вот почему лунный ангел была разочарована тем, что Цинь Линь не подавил ее. 10 тигров из так называемых аристократических семей не были настолько сильными, насколько о них говорили. Хонг, слова лунного ангела привели Цинлинь в ярость. Он холодно рассмеялся и уставился на лунного ангела. Все знают, как хвастаться. Только что я атаковал тебя ради проверки. Если ты отдашь мне свой небесный артефакт, я отпущу тебя. Лунный ангел спокойно сказала. Тогда подойди и забери ее. Взрыв. Взмахнул алебардой. Цинлинь резко исчез. Его удар же преодолел огромное расстояние, заставив пространство вокруг начать разрушаться. Сила алебарды накрыла лунного ангела и не дала ей шанса на побег. Цинлинь был подобен богу. Каждый шаг, который он делал, заставлял землю содрогаться, а сила его алебарды усиливалась. Одна только рябь заставляла людей, что наблюдали за боем, нервничать еще сильнее. Лунный ангел, которая была в центре, находилась под наибольшим давлением. «Отдай небесный артефакт, уничтожь свой Дантянь, и я не убью тебя». Цинлинь был похож на золотого бога, тело которого ярко сияло. Свет ворвался в облака, и его золотые волосы заплясали в небе. Он также был похож на золотого тигра, чья пасть была открыта, а клыки обнажены. На этот раз Цинлинь собрал всю свою силу, которая была чрезвычайно агрессивна, и было видно, что он не собирался давать и шанса лунному ангелу. «Брат Цинлинь, не причиняй вреда моей сестре», — крикнул Цинькун и почувствовал одновременно страх и испуг. Цинлинь уже было наплевать на Цинькуна. Когда лунный ангел увидела удар, она холодно рассмеялась. «К твоему сожалению, ты все еще не сможешь ничего сделать мне, Хонг». В следующую секунду, когда алебарда должна была коснуться ее, она влила свою энергию в полную луну. В это мгновение открылась небесная печать полной луны. Взрыв. Подобно извержению вулкана, свет прорезал небо, сломав при этом алебарду. Кача. Непобедимое оружие Цинлина распалось на две части. Его давление стало таким же слабым, как дуновение ветра, в тот момент, когда печать небесного артефакта была разблокирована. В этот момент все почувствовали, как на них обрушился ужасающий свет. Каждый человек вздрогнул и упал на землю. Цинькун почувствовал себя еще хуже. Если бы кто-то не защитил его из темноты, он был бы убит этим ударом. После того, как лунный ангел уничтожила его алебарду, она быстро отступила. Она съела немного риса и без колебаний нарисовала печать пересечения пространства. Хонг, ее тело соединилось с пространством, и она вошла в печать, мгновенно устремившись вдаль. Глава 283. Она, моя подчиненная, никто не мог помешать лунному ангелу уйти. После того, как печать полной луны была разблокирована, она нанесла свой самый сильный удар. Этот удар сломал алебарду и заставил Цинлиня отступить. Он даже использовал всю свою истинную ци, чтобы заблокировать удар. Он мог только наблюдать за тем, как лунный ангел уходила. Его глаза были полны ярости, но он не мог остановить ее. «Ищите, используй все, но найдите эту женщину. Она должна умереть», — прокричал Цинлинь в ярости. Цинькун был немного напуган. Он встал и в панике посмотрел на беспорядок вокруг. «Моя сестра действительно сделала это, молодой господин. Цинь Юэ, должно быть, встретилась с кем-то. В последний раз на поле битвы небеса и земли воины, которые вернулись, сказали, что убили Цинь Юэ, но сейчас вдруг оказалось, что она жива и стала намного сильнее. У нее даже есть небесный артефакт. Мы должны сообщить об этом семье», — холодно сказал защитник Цинь Юэ. «Если мы сообщим об этом, разве они не захотят схватить ее?» Цинькун был шокирован. «Конечно, это ее судьба, быть мученицей. Лорд недоволен нашим запасным вариантом, так что, если мы сможем схватить Цинь Юэ, это будет очень хорошим событием», — защитник кивнул. «Но если сестру Юэ отправит обратно, чтобы она стала мученицей, не будет ли это означать, что у меня не будет шанса?» Цинькун чувствовал себя действительно противоречиво. Увидев нынешнюю ее, которая была такой красивой и зрелой, ее длинные ноги, он жаждал ее тела. Защитник был раздражен. «В мире есть огромное количество женщин. Забудьте о ней, планы семьи важнее». Цинькун подумал об этом и сказал: «Я сначала попробую ее, а потом сообщу об этом семье». Лицо защитника дернулось. Он потерял дар речи от слов Цинькуна. «Мы найдем сестру, и я поговорю с ней. Я дам ей понять, что я думаю», — сказал Цинькун и показал своему телохранителю уйти. Защитник же хранил молчание и решил больше не возиться с этим глупым ребенком. Жаль, но у него не было выбора. Его отец был главой семьи, и у защитника не было другого выбора, кроме как подчиняться приказам Цинькуна. Вскоре Цинлинь заметил, что Цинькун ушел, но его ярость и гнев не позволяли ему думать рационально. Он хотел найти лунного ангела, убить ее и забрать ее небесный артефакт. «Ты уничтожила мою алебарду, поэтому я заберу твой небесный артефакт и отрублю тебе голову». Любое красивое тело было для него просто кучей костей и мяса. Только культивирование было вечным. Лунный ангел оказалась в лесу. Она съела большое количество риса и нашла место, где могла восстановить свои силы. Разблокировка небесной печати потребила огромное количество ее истинной ци. Использование всей своей энергии позволило ей нанести только один удар, но это того стоило. После того, как лунный ангел съела сотни зерен риса, она почувствовала, как в ее тело начала возвращаться энергия. Она встала, достала координаты мира и улыбнулась. Улыбка лунного ангела исходила из глубины ее сердца. Она достала координаты мира для своего господина. Теперь им осталось только достать карту, и тогда они смогут построить телепортационную формацию мирового класса, чтобы Ли Синьдао смог появиться в этом мире. Как только Ли Синьдао пересечет миры, он сможет привести банк Вселенной и всех остальных подчиненных в этот мир. Она должна была позволить господину пересечь миры. Сейчас только это ее волновало. Но я раскрыла себя и оскорбила семьи Цинь. С их силой они смогут меня довольно просто найти. Мне нужно поторопиться, подумала лунный ангел и встревожилась. Все будет в порядке, если я умру, но я не могу подвести господина. Если я подведу его, даже если я умру 100 раз, этого будет недостаточно, чтобы отплатить за мои грехи. Лунный ангел посмотрела на ночное небо с твердым выражением лица. Даже если ей нужно будет пожертвовать собой, она сделает это. Нужно вернуться и дождаться Цулиня. Лунный ангел пересекла пространство и вернулась на рынок. Там, в банке Вселенной, Ли Синьдао и Седьмая смотрели на борьбу лунного ангела и Цинлиня. Они также видели, что она смогла убежать. На первый взгляд Ли Синьдао был спокоен, но, присмотревшись, можно было увидеть, что в его глазах стояла дикая ярость. Но Седьмая была рядом с ним, и Ли Синьдао не хотел, чтобы она видела его сердитым, поэтому он активно подавлял свои эмоции. Однако Седьмая тоже была зла. Этот Цинькун на самом деле нацелился на лунного ангела. Он жаба, которая всем сердцем хочет попробовать лебединого мяса. Ли Синьдао спокойно сказал: «Он не сможет, конечно, но он слишком много думает. Но я все еще беспокоюсь». «Сможет ли она справиться с двумя аристократическими семьями?» – спросила Седьмая. «Я не знаю. Будем надеяться, что она сможет продержаться до моего прихода», – пробормотал Ли Синьдао. «Независимо от того, с какими опасностями и сколькими врагами ей придется столкнуться, она должна держаться, пока я не приду. Как только я приду в тот мир, я справлюсь со всеми ними. Она не одна, за ней стою я», – твердо сказал Ли Синьдао. «Все было в порядке, даже если она нашла дополнительные неприятности. В конце концов, она была его подчиненной. Даже если она оскорбит могущественных людей, он решит проблемы за нее. Я собираюсь уединиться». После этих слов он встал и пошел в зал наследия. Он хотел найти Даоса, Чжаоди, бога меча и Чжаоди, чтобы обсудить Дао. Дао, связанное с царством Грота Небес. Хотя он не мог пробиться в 10 землях, его понимание уже давно прорвалось сквозь ограничения мира. Как только он войдет в 9 небес, он взлетит в облака всего одним шагом. Цулинь же смог купить карту и поспешил обратно, так как он беспокоился о безопасности старшей сестры. В конце концов, ее противником был 10-й тигр семьи Цинь, который был действительно очень сильным, а семья Цинь была императорской аристократической семьей, которая породила на свет множество экспертов. Цулинь использовал свою печать пересечения пространства и появился на рынке. Глава 284. В окружении лунный ангел же уже ждала Цулиня в гостинице. Координаты мира и клинок были у нее на руках, как и материалы для постройки формации. Сейчас ей не хватало только звездной карты. В тот момент, когда он принесет ее, она сможет создать телепортационную формацию. Лунный ангел сидела в комнате, одетая в свои серебряные доспехи. Ее волосы свисали сзади, как гладкий водопад. Она казалась действительно спокойной. Но, по правде говоря, лунный ангел сейчас сильно беспокоилась. Она чувствовала, что за ней наблюдали разные люди. Они были хитрыми, осторожными и скрытными. Но ее способности превзошли их ожидания, так что она сразу же их заметила. Они были либо из семьи Цинь, либо из семьи Цинь Лунного Дворца. Она же не могла уйти. Она и Цулинь договорились встретиться здесь. Возвращайся скорее. Я думаю, что они уже спешат сюда, пробормотала лунный ангел. Пен. В следующую секунду в комнате появилась шестизвездочная печать. В конце концов, Цулинь вернулся. Лунный ангел посмотрела на Цулиня и приготовилась услышать от него хорошие новости. «Я купил карту почти за все деньги», — эмоционально сказал Цулинь. Лунный ангел улыбнулась и сказала, «Молодец, теперь у нас есть все». Цулинь был шокирован. «Сестра, ты смогла достать координаты мира?» «Да», — лунный ангел улыбнулась и кивнула. «Здорово, я не думал, что сестра окажется настолько удивительной и сможет достать координаты мира». «Похоже, что этот десятый тигр тогда не был таким сильным», — эмоционально сказал Цулинь. Выражение лица лунного ангела резко изменилось, и она выглянула в окно. У входа в гостиницу появлялось все больше и больше людей. Они были одеты во все черное. У них были холодные выражения лиц, и все они излучали исключительную ауру. Они окружили гостиницу, и этих людей вел золотоволосый парень. Один из десяти тигров семьи Цинь Линь, прибыл к этой гостинице лично. Цулинь нервно спросил, как он нас нашел, и что теперь? Лунный ангел передала все материалы, координаты мира и клинок Цулиню, после чего сказала, сосредоточься на построении телепортационной формации мирового класса, я их задержу. Сестра, их много? Цулинь был встревожен. Со мной все будет в порядке. Если ты быстро построишь телепортационную формацию мирового класса, то мы оба будем в безопасности. Ты понял, сказала лунный ангел. «Хорошо, я сделаю все возможное», — сказал Цулинь. После этих слов он ничего не сказал и просто начал строить телепортационную формацию мирового класса. Прямо в гостинице телепортационная формация мирового класса начала строиться силами одного Цулиня. Лунный ангел же выглянула в окно и вдруг выпрыгнула наружу. Хонг, она не скрывала свою ауру. Она съела большое количество риса и давно уже восстановилась. И на самом деле она стала даже сильнее. Она вылетела из гостиницы и столкнулась с более чем 200 культиваторами. Все они были как минимум в царстве легенд. Их ауры были наложены друг на друга, и их совместная аура была действительно ужасающей. Лунный ангел приземлилась и проигнорировала эту ауру. Она спокойно сказала, довольно быстро. Моя семья Цинь, аристократическая семья, и она произвела на свет пару императоров. Разве найти такую девушку, как ты, слишком сложно? Цинь Линь жестоко улыбнулся, тогда я должна была спрятаться получше, сказала лунный ангел. Слишком поздно сожалеть об этом, тебе некуда бежать, холодно сказал Цинь Линь. Лунный ангел огляделась и сказала, а что будет, если я сбегу? Она делала это нарочно, она тянула время, несмотря ни на что, отсрочка даже на одну секунду даст ей солидное преимущество. Цинь Линь не знал, что Цулинь создавал в гостинице телепортационную формацию мирового класса. Лунный ангел привлекла их внимание и выигрывала для него время. «Нет никакого если», — решительно заявил Цинь Линь. «Просто сдайся и передай мне небесный артефакт. Может быть, я оставлю тебя в живых?» В его глазах вспыхнул огонек. «Может быть», — лунный ангел холодно рассмеялась. «Может быть, он оставит ее в живых?» Все зависело от его настроения. Лунный ангел не была так глупа. «Верно, может быть». Цинь Линь радостно улыбнулся и сказал, «Если ты будешь хорошо себя вести, тогда, может быть, я позволю тебе жить». Лунный ангел усмехнулась. «В качестве слуги?» «Верно». Цинь Линь кивнул. Он бесстрастно уставился на нее. Он не был тем, кто жаждал женщин. Если он оставит лунного ангела в живых, то сможет обменять ее на поддержку Цинь Куна и сможет сблизиться с семьей Цинь лунного дворца. Лунный ангел была прекрасна, и ее тело было совершенным. Она была действительно зрелой, и все мужчины были увлечены ею и хотели лечь с ней в постель, но это не относилось к Цинь Линю. Провести с ней время в кровати было всего лишь парой минутами радости. Однако, если он передаст ее в руки семье Цинь, то он сможет получить поддержку. Разве это не было лучше, чем просто мгновение радости? Парень должен был уметь контролировать свою нижнюю часть тела и мыслить ясным умом, чтобы получить наибольшую выгоду. Цинь Линь холодно посмотрел на лунного ангела. На данный момент он был явным победителем. «Брат Цинь Линь, не убивай мою сестру!» – прокричал Цинь Кун. Глаза Цинь Линя сверкнули презрением. Цинь Кун был просто ходячим мешком с деньгами. Но на его лице сразу же появилась улыбка. «Брат Цинь Кун, твоя сестра не сможет сбежать. Если ты пообещаешь мне то, что мы обсудили ранее, то я не убью ее. Я уничтожу ее культивацию и передам ее тебе. Я обещаю». Цинь Кун сразу же согласился. Цинь Линь громко рассмеялся. что и следовало ожидать. Я восхищаюсь тобой, брат Цинь. Цинь Кун улыбнулся. Я просто люблю свою сестру. Не беспокойся о ресурсах, просто постарайся не причинить вреда моей сестре. Когда лунный ангел услышала о, как они говорили о ней, она почувствовала настоящее отвращение. Выражение ее лица стало холодным. Ты действительно думаешь, что я сейчас ничего не смогу сделать? Глава 285. Я, ее господин Цинь Линь указал на лунного ангела и холодно сказал. Ты все еще думаешь, что у тебя есть выбор? Я думаю, что попробовать стоит, холодно сказала лунный ангел. Она не хотела сдаваться. Цинь Линь презрительно улыбнулся и шагнул вперед. Ты думаешь, что с одним небесным артефактом ты можешь делать все, что захочешь? Нет, честно ответила лунный ангел. Небесный артефакт был силен, но она могла использовать его на полную мощность только один раз, но этим мощным ударом она не сможет убить всю эту группу. Уничтожить 200 человек за раз будет просто невозможно. Если бы она была на 10-й ступени, то она смогла бы убить примерно половину из них. Цинь Линь снова шагнул вперед и сказал, «Я знаю, что у тебя есть небесный артефакт. Я также знаю, что как только ты его активируешь, он высосет из тебя все твои силы, но выпустит действительно сильную атаку. И именно из-за этого я собрал столько людей. Ты можешь активировать его, но ты не сможешь убить нас всех одним ударом». Выражение лица лунного ангела стало торжественным. «Я постараюсь». Полная луна в ее руке вдруг засветилась, и позади нее появился полумесяц. Этот полумесяц начал источать серебристый свет, который сразу же полетел в сторону Цинь Линь. Лунный ангел все еще тянуло время. Сейчас было бесполезно использовать слова, поэтому ей пришлось начать сражение один на один, чтобы выиграть как можно больше времени. Ляск. Цинь Линь не увернулся от этого удара и принял его в лоб. Слой золотого света появился на его теле и заблокировал удар лунного ангела. Хонг. Рябь, вызванная ударом, распространилась вокруг и подняла пыль. Цинь Линь же стоял на месте совершенно невредимый и радостно улыбался лунному ангелу. Лунный ангел отступила, и выражение ее лица стало серьезным. Небесный артефакт, слой брони Цинь Линя смог заблокировать удар полной луны. Если это не был небесный артефакт, то что же это было? Цинь Линь покачал головой. Это наполовину небесный артефакт. Я позаимствовал его у семьи. Это наполовину защитный небесный артефакт. Он действительно силен. Он может заблокировать атаку твоего небесного артефакта. Ты сейчас чувствуешь отчаяние? Цинь Линь радостно улыбнулся, глядя на лунного ангела. Он смотрел на нее так, словно был котом, который играл с мышкой. Защитный небесный артефакт. 200 человек. Многие из них были в царстве легенд, но среди них были и те, кто был в царстве Грота Небес. Все это было собрано ради лунного ангела. Цинь Линь решил действовать осторожно, так как не хотел, чтобы лунный ангел сбежала. Можно было сказать, что он раскинул огромную сеть, чтобы она не смогла убежать. «Сдавайся, я уничтожу твой Дантиня, но ты сможешь жить дальше. Ты сможешь хорошо служить своему брату и жить довольно хорошей жизнью», — сказал Цинь Линь. Услышав это, Цинь Кун пришел в восторг. Он почувствовал, что Цинь Линь был хорошим братом. Когда придет время, он даст ему больше ресурсов, чем он запросил. Лунный ангел холодно рассмеялась. Служить ему, я, лунный ангел Усуна, я склоню голову только перед одним человеком. Что касается Цинь Куна, то он недостоин, презрительно сказала лунный ангел. Выражение лица Цинь Куна изменилось. Только что он был в восторге, но теперь, когда услышал слова лунного ангела, пришел в ярость. Он уставился на нее и выругался. Ты согнула колени и спину ради другого парня? В глубине души он думал, что его сестра была девственницей, вот почему он так сильно жаждал ее тела, но теперь его надежда рухнула. Он почувствовал, что лунный ангел была грязной, и его охватила ярость. «Мой господин», — гордо сказала лунный ангел. Она с презрением уставилась на Цинь Куна. Какой извращенец был ли он достоин упоминания в одном предложении с ее господином? Кто твой господин? Он действительно осмелился взять в рабыни мученицу моей семьи. Он заслуживает смерти. Я сообщу эту новость семье. Твой господин вскоре умрет от рук семьи Цинь. Цинь Кун был в ярости. Он хотел прямо сейчас сообщить о нем и о ней своей семье. Ты не заслуживаешь знать имя моего господина, холодно сказала лунный ангел. Цинь Кун был в ярости. Брат Цинь Линь, уничтожь ее Дантянь. Она, мученица моей семьи Цинь, поэтому она должна выполнить свой долг. Я собираюсь вернуть ее в семью. Цинь Линь был ошеломлен и спросил. Ты не собираешься с ней спать? Цин Кун взмахнул рукавами и гордо сказал: «Она уже отказалась сама от себя, она меня не заслуживает». Лунный ангел же не сказала ни слова, так как ей было лень разговаривать с этим извращенцем. «Хорошо, тогда пришло время покончить с этим», — сказал Цин Линь и кивнул. «Ты знаешь», — внезапно сказала лунный ангел. «Что?» — Цин Линь нахмурился. «Ты знаешь, как умер твой брат, молодой мастер Цин Фэн», — сказала лунный ангел. «Я не хочу этого знать. Его жизнь и смерть не имеют ко мне никакого отношения. Кроме того, ты, кажется, тянешь и время». Цин Линю было действительно все равно. Ему было наплевать на своего брата. Вместо этого он включил мозг и заметил, что лунный ангел тянула время. Она же ничего не сказала в ответ. В следующую секунду позади лунного ангела из гостиницы начали распространяться энергетические колебания, которые вызвали появление трещин в пространстве. Спокойное небо, казалось, было кем-то взбудоражено. Выражение лица Цин Линя изменилось, и он выругался. «Как и ожидалось, ты украла координаты ради телепортационной формации». Лунный ангел посмотрела на гостиницу и счастливо улыбнулась. «Уже слишком поздно. Мой господин уже пересек миры. Неважно, кто твой господин, он определенно умрет сегодня», — в ярости закричал Цин Линь, и его тело ярко засияло. Он сиял, как солнце, осветив весь рынок. Взрыв. Цин Линь яростно ударил кулаком вперед и превратился в пылающего тигра. Это была очень сильная атака эксперта уровня 9 ступени Грота Небес. Выражение лица лунного ангела изменилось. Ей пришлось активировать небесную печать, чтобы заблокировать эту атаку. Но в следующую секунду из гостиницы вырвалась ужасающая сила. Хонг. Эта сила с легкостью остановила Цин Линя. «Кто ты?» — в ярости закричал Цин Линь. «Я, ее господин», — раздался холодный голос. А затем из гостиницы вышел человек. Он сделал один шаг вперед. Взрыв. Все 200 человек почувствовали себя так, словно столкнулись с примитивным зверем, который обнажал свои клыки. Конг. Глава 286. Убийство Цин Куна Лисиньдао пересек миры и вышел из телепортационной формации. Он почувствовал духовную энергию, которая была в 100 раз лучше, чем в 10 землях, и сделал глубокий вдох. Хонг. В следующую секунду в теле Лисиньдао взорвалась чрезвычайная сила. Он рванул вперед и остановил Цин Линя снаружи. «Я, господин лунного ангела. Ты спрашивал моего разрешения насчет ее судьбы?» Лисиньдао огляделся. Его слова были наполнены убийственным намерением. Окружающий воздух застыл, и наружу просочилось видимое убийственное намерение. Взрыв. Цин Линь вскочил и ударил. Ужасающая сила взорвалась, когда золотистая рука превратилась в каменную стелу и рухнула вниз. В небе появилась черная долина. Это была сила культиватора 9 ступени Грота Небес. Это была чрезвычайно страшная сила. «Мне все равно, чей ты господин. Мне нужно спросить у тебя, если я хочу убить ее», — в ярости закричал Цин Линь. Его взгляд был полон гнева. В этот момент Цин Линь был похож на яркую звезду в ночном небе, что излучало золотистый свет. Он горел ярко, как пламя. Сила этого удара достигла предела возможностей Цин Линь. Этот удар был ярким и красивым, что заставило всех смотреть на него в предвкушении. 10 тигров семьи Цин были просто потрясающими. Но в следующую секунду Лисиньдао нанес простой удар, который приземлился на гигантскую стелу. Эта атака была фактически заблокирована случайной атакой Лисиньдао. Нет, невозможно. Цин Линь не смел поверить в то, что его самый сильный удар был заблокирован именно так. Лисиньдао холодно посмотрел на него. «Ты похож на клоуна». «Я в это не верю», — прокричал Цин Линь в ярости. Он призвал множество золотых ладоней, которые поразили окружающих. Эта сила была действительно ужасающей, и даже пространство вокруг начало сотрясаться. Но независимо от того, сколько раз он атаковал, Лисиньдао просто использовал одну простую атаку. 9 золотых ладоней должны были обрушиться на Лисиньдао, но он нанес 9 последовательных пощечин, чтобы уничтожить их, и в результате Цин Линь 9 раз выплюнул немного крови. Сейчас его лицо было пепельно-белым, и даже с наполовину небесным артефактом, что защищал его, он чувствовал, что его тело сейчас разорвется. «Как это возможно? Как?» Цин Линь закашлялся кровью и в ужасе посмотрел на Лисиньдао. Не только он, но и люди вокруг смотрели на него так, словно видели привидение. Они не осмеливались поверить во все то, что только что произошло. «Может быть, потому, что ты слишком слаб», — сказал Лисиньдао. «Ты». Эти слова привели Цин Линя в ярость, и он выплюнул еще немного крови, и его тело задрожало. Он был слабым, Он достиг 9-й ступени Грота Небес всего в 20 лет. Он был одним из 10 тигров семьи Цинь, и его будущее было безграничным. Был ли он слабым? Цинь Линь в ярости посмотрел на Ли Синьдао. Лунный ангел же опустилась на одно колено и бесстрастно произнесла: «Добро пожаловать, господин». Ли Синьдао кивнула и спокойно сказал: «Встань, ты хорошо поработала. Я вознагражу тебя чуть позже». «Спасибо вам, господин». Лунный ангел отступила и почтительно встала позади Ли Синьдао. Когда Цинь Кун увидел это, он стал очень злым. Неужели Цинь Юэ смотрела на него свысока из-за этого парня? «Кто ты такой, раз осмеливаешься сделать мученицу моей семьи Цинь своей подчиненной? Как смело!» В ярости закричал Цинь Кун. «Я, господин лунного ангела». Ли Синьдао холодно посмотрел на Цинь Куна, и его взгляд и тон были холодными. Когда он был в банке вселенной, он видел все действия Цинь Куна. Этот парень был обычным извращенцем, и он был извращенцем без каких-либо навыков. Цинь Кун стиснул зубы и сказал: «Цинь Юэ принадлежит моей семье Цинь. Ты фактически сделал члена моей семьи Цинь своим подчиненным. Тебе надоело жить, лунный ангел из твоей семьи Цинь?» Ли Синьдао холодно рассмеялся и спросил у лунного ангела: «Ты из семьи Цинь?» Лунный ангел холодно сказала: «Лунный ангел Усуна принадлежит господину. Я не Цинь Юэ, и я не имею никакого отношения к семье Цинь». Ли Синьдао посмотрел на Цинь Куна и холодно спросил: «Ты это слышал?» Цинь Кун рассмеялся: «Ты думаешь, что сможешь сбежать, изменив свое имя? Сила семьи Цинь превосходит ваши ожидания. Аристократическая семья Лунного дворца не может быть оскорблена таким человеком, который боится и носит маску, как ты. Отдай Цинь Юэ и уничтожь свое собственное культивирование, а иначе, в противном случае, я продемонстрирую тебе силу семьи Цинь», — гордо сказал Цинь Кун. Когда эти слова были произнесены, Цинь Линь закрыл глаза, лишившись дара речи. Он чувствовал усталость и хотел проклясть Цинь Куна за глупость. Разве он не видел, что он не смог победить этого человека в маске? И сейчас у него совсем не было сил, а он говорил такие гордые слова. Как и ожидалось, в тот момент, когда Ли Синьдао услышал это, он нахмурился и шагнул вперед. Хонг! Этот шаг был бесшумным, но когда он сделал его, мир был потрясен. Бесчисленное количество мечей вырвались из-под ног Ли Синьдао, которые создали плотный дождь из мечей, что накрыл Цинь Куна. Цинь Кун был ошеломлен. Что происходит? Он решил убить его только из-за слов? Разве он не должен был бояться его семьи? Разве он не должен был бояться аристократических семей? Действия, которые обычно работали, в итоге привели к совершенному иному результату. Цинь Кун был ошеломлен. Он сам не смог бы победить Ли Синьдао. Столкнувшись с такой атакой Ли Синьдао, Цинь Кун закричал: «Защитник, спаси меня!» Защитник же был раздражен его действиями. Ли Синьдао был таким сильным, так зачем же он решил его спровоцировать? Но он должен был спасти этого человека, поэтому энергия хлынула в его кулак, и он ударил в сторону Ли Синьдао. Он не хотел спасать Цинь Куна. Он хотел убить Ли Синьдао. Он хотел заставить Ли Синьдао отозвать свою атаку. Но он недооценил Ли Синьдао. Увидев этот кулак, Ли Синьдао сформировал пальцами меч и нанес удар. Этот меч мгновенно метнулся вперед, и он сразу же ударил в кулак защитника. Взрыв. Кулак был заблокирован, а сам защитник отлетел назад, и из его рта вылетела кровь. Нет, он даже не позаботился о своих ранах, а просто в ужасе смотрел на Цинь Куна. Если Цинь Кун умрет, то он тоже не выживет. Взрыв. Но его яростный крик нисколько не помог. Цинь Кун крикнул: «Цинь Ву, мой отец, если ты посмеешь убить меня, ты обязательно умрешь». Глава 287. Десятая стадия. «Даже если твой отец – император небес, я переверну небеса», – презрительно сказал Ли Синьдао. Ему вообще было наплевать на Цинь Куна. Ли Синьдао убил Цинь Куна, словно муху. Это был просто случайный удар, и о нем вообще не стоило упоминать. Он посмотрел на Цинь Линя и 200 человек. «Ты привел так много людей, чтобы они пришли и убили мою подчиненную. Как бы ты хотел умереть? Кто ты?» Цинь Линь стиснул зубы и уставился на Ли Синьдао. Он понял, что не мог увидеть уровень Ли Синьдао. Дело было не в том, что культивация Ли Синьдао была слишком высокой, а в том, что уровень, который он показывал, был немного низким. Цинь Линь не верил в эту ширму. «Неизвестный человек и господин лунного ангела», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Ты только что убил Цинь Куна, сына семьи Цинь, а теперь хочешь убить меня. Ты думал о последствиях оскорбления двух императорских аристократических семей?» — спросил Цинь Линь. Ли Синьдао кивнул. «Ага, и все равно убил Цинь Куна?» Цинь Линь был полон недоверия. Даже если он ненавидел Цинь Куна и относился к нему с презрением, он не убил бы его, так как это оскорбило бы семью Цинь. Это всего две аристократические семьи, о чем тут беспокоиться? Спокойно сказал Ли Синь Дао. Всего две аристократические семьи. Цинь Линь не смел поверить своим ушам. Он уставился на Ли Синь Дао. Как две семьи, которые произвели на свет императоров, мы являемся лучшими семьями. Ну и что? Спросил Ли Синь Дао. Цинь Линь потерял дар речи. Высокомерие Ли Синь Дао изменило его мнение. Неужели императорские аристократические семьи ничего из себя не представляли? Почему Ли Синь Дао совсем не боялся и даже говорил о них так пренебрежительно? Защитник Цинь Куна стиснул зубы и сказал: «В моей семье Цинь есть целая куча людей, которые могут убить тебя. Ты просто слишком самонадеян». Он защищал Цинь Куна, и теперь, когда Цинь Кун умер, учитывая личность отца Цинь Куна, даже если он не умрет, он станет как минимум инвалидом, и из-за этого он не боялся Ли Синь Дао и просто холодно рассмеялся. Ли Синь Дао осмотрел себя и спросил: «Я слабый, ты даже не сконденсировал один грот небес. Как ты можешь сравниться с моей императорской аристократической семьей?» Защитник холодно рассмеялся. Цинь Линь в шоке посмотрел на Ли Синь Дао, так как не мог поверить в то, что Ли Синь Дао действительно еще не вошел в царство грота небес. И сейчас он заметил, что у Ли Синь Дао действительно не было ни одного грота небес. Он полагался исключительно на свои собственные силы. Это шокировало Цинь Линь еще больше. То, что он увидел ранее, было реальным. Ли Синь Дао действительно был слабым. Но тот факт, что он еще не был в царстве грота небес, заставило сердце Цинь Линя сжаться. Ли Синь Дао полагался исключительно на свои собственные силы, в то время как он задействовал всю свою энергию, но именно его тело было готово распасться. У него было легендарное тело какого-нибудь исключительного бога? Если нет, то как он мог быть таким сильным? Ли Синь Дао посмотрел на их потрясенные лица и спокойно спросил: «Трудно ли войти в царство грота небес?» Бум! После того, как Ли Синь Дао сделал шаг, началась буря. Цвет неба изменился, и в ночном небе разнесся призрачный вой. Этот вой был действительно острым и пронзал барабанные перепонки. Ли Синь Дао всасывал энергию в свое тело, которое сейчас было центром водоворота. Такое быстрое поглощение энергии привело к такому необычному звуку, и на самом деле тут никто не завывал и не кричал. В одно мгновение Ли Синь Дао поглотил всю энергию в радиусе 500 миль, и после этого он продолжил поглощать энергию. Энергия бурлила в его теле, а сила, которую он накапливал на 10 землях, начала действовать. После того, как Ли Синь Дао сделал шаг, в его сознании открылся совершенно новый мир. Правильно, совершенно новый мир. Обычно первый грот небес культиватора был длиной в 100, может быть в 1000 метров. Но его грот небес был целым миром. Знакомый и прекрасный мир. Земля Дали. Это был первый мир, который увидел Ли Синь Дао, когда открыл глаза. Грот небес, который он сконденсировал, был основан на земле Дали. Взрыв. Энергия превратилась в десятки огромных драконов, которые вошли в его грот небес. В этот момент аура Ли Синь Дао заставила Цинь Линя и защитника широко открыть рты от ужаса. Почему его грот небес был настолько ужасающим? После того, как его первый грот небес был сконденсирован, Ли Синь Дао сделал еще один шаг. В тот момент, когда он сделал свой второй шаг, наступила полная тишина. Но когда его нога дотронулась до земли, земля задрожала. Нет, все задрожало. Энергия хлынула в тело Ли Синь Дао и устремилась в его второй грот небес. Древняя пустынная земля. Ли Синь Дао создал второй грот небес с фундаментом в виде древней пустынной земли. От такой ужасающей сцены у Цинь Линя подкосились ноги. Он смотрел на него в ужасе. Он хотел убежать, но не мог. Поглощение энергии Ли Синь Дао было настолько страшным, что он поглотил всю энергию в радиусе десятков тысяч миль, и никто не мог отнять эту энергию у него. Многие люди сейчас смотрели в сторону рынка в шоке и неверии. Какой эксперт прорывался на этот раз? Никто не думал, что там будет Ли Синь Дао, который сейчас несся сквозь царство грота небес. Многие люди бросились туда и хотели посмотреть, что там происходит. В это время все люди на рынке не могли не опуститься на колени. Лунный ангел и Цу Линь охотно опустились на колени. Цу Линь изо всех сил постарался и построил телепортационную формацию, и он первым увидел, как Ли Синь Дао пересек миры. Как и ожидалось от хозяина банка вселенной, он был просто слишком силен. Он смог вызвать такой сильный переполох, просто сконденсировав свой первый и второй грот небес. В этот момент в голове Цу Линя возникла идея. Ли Синь Дао не знал, о чем он думал, и продолжил идти вперед. Третий шаг, донг. Еще одно гигантское давление обрушилось, заставив всех присутствующих упасть на землю. Аура Лисиньдао была похожа на радугу. Три мира появились у него за спиной, заставляя испытывать одновременно ужас и зависть. Вечная земля. Третий мир был вечной землей. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. На десятом шаге Лисиньдао оказался перед Цинлинь. Цинлинь уже лежал лицом вниз и не мог пошевелиться. Его наполовину небесный артефакт трещал по швам, пытаясь блокировать ужасающую ауру Лисиньдао. Защитник же давно умер. Когда Лисиньдао сделал свой пятый шаг, 200 культиваторов, которых привел с собой Цинлинь, умерли. Только Цинлинь смог выжить благодаря защите наполовину небесного артефакта. И сейчас он смотрел на Лисиньдао так, словно смотрел на непобедимого бога. Лисиньдао в одно мгновение сформировал 10 гротов небес. Земля Дали, древняя земля Будды, землю облачного тумана, древняя пустынная земля, земля 10 000 зверей, земля Кунь-Лунь, земля красной почвы, вечная земля и земля духа смерти. 10 земель были воссозданы им, и аура Лисиньдао распространилась на 100 000 миль, поглотив при этом всю энергию. А теперь скажи мне, должен ли я бояться твоей так называемой аристократической семьи? Спросил Лисиньдао у Цинлиня. Он рассеял свою ауру и убрал свои 10 гротов небес. В этот момент его сила росла с безумной скоростью, но уже сейчас Лисиньдао чувствовал, что мог запросто разорвать небо, всего лишь протянув руку. Глава 288. Банк Вселенной появляется в 9 небесах. Цинлинь медленно поднял голову и посмотрел на Лисиньдао. Сейчас Лисиньдао олицетворял непобедимость. Даже если Цинлинь был на 9 ступени и, казалось, находился всего в одной ступени от Лисиньды, на самом деле он чувствовал, что пропасть между ним и Лисиньдао была подобна разнице между небом и землей. «Ты почему ты такой сильный?» Цинлинь в ужасе посмотрел на Лисиньдао. Лисиньдао спокойно посмотрел на него без особых эмоций. «Должен ли я убить тебя?» Цинлинь глубоко вздохнул и решительно сказал. «Убивать или не убивать, это приведет к одному и тому же. Ты разрушил мою уверенность в себе. Я хотел убить твою подчиненную, а ты хочешь убить меня. Это вполне нормально». Цинлинь был решительным человеком, и он прекрасно понимал, что уже умер, из-за чего и не просил о пощаде. Разве умереть с некоторой гордостью не было лучшим выбором, чем умереть на коленях? Лисиньдао посмотрел на Цинлинь и игриво сказал, «Внезапно мне не захотелось тебя убивать. Я смог пересечь миры благодаря твоим координатам, так что я действительно должен поблагодарить тебя за это». Цинлинь в шоке посмотрел на Лисиньдао. «Он не убьет меня, ты не боишься, что я отомщу?» спросил Цинлинь. «Я разрушил твою уверенность, так что, если ты не сможешь взять себя в руки, в будущем ты будешь бесполезным. По правде говоря, я еще не встречал достойного соперника», сказал Лисиньдао. Цинлинь нечего было сказать. Лисиньдао мог подавить его одной лишь своей аурой, и он имел право говорить такие слова. «Встаньте, твои люди и члены семьи Цинь погибли. Ты единственный, кто остался в живых. Ты будешь отвечать сразу двум семьям». Лисиньдао спокойно сказал это и ушел. Он действительно не стал убивать Цинлина. Когда лунный ангел увидела это, она немедленно ушла вместе с Лисиньдао. «Сестра, подожди меня!» – прокричал Цулинь и бросился за ней. Лисиньдао остановился и посмотрел на Цулиня. «Отныне мы не связаны». Цулинь кивнул и улыбнулся. «По контракту мы сделали все, что должны были сделать, но мы можем остаться друзьями. Могу я пригласить всех вас на ужин?» Цулинь хотел для начала чуть сблизиться с ними, а затем озвучить свою просьбу. «В этом нет необходимости. Поскольку контракт был закрыт, с этого момента ты должен усердно работать самостоятельно», — Лисиньдао покачал головой. «Это хозяин банка, я действительно хочу присоединиться к вам и стать вашим подчиненным». Когда Цулинь услышал, что они расстанутся, он сразу же высказал свою просьбу. Лисиньдао странно посмотрел на Цулиня. Почему он хотел стать его подчиненным без всякой причины? «Мне не нужен такой подчиненный», — сказал Лисиньдао спустя мгновение. «Цулинь был слишком слаб. Я могу быть слабым сейчас, но у меня есть тело короля богов и талант короля богов. Дайте мне немного времени, и я быстро стану сильнее», — сказал Цулинь. «Все мои подчиненные обладают еще большим талантом, чем ты. Честно говоря, тело короля богов кажется хорошим на первый взгляд, но для меня оно недостаточно хорошее». Лисиньдао без колебаний отверг его. Его совершенно не волновало тело короля богов. Глаза Цулиня широко раскрылись. «Тело короля богов, которое он пытался улучшить изо дня в день, на самом деле было проигнорировано Ли Синьдао. Но в этот момент он не подумал, что Ли Синьдао таким образом оскорбляет его. Он понимал, что у Ли Синьдао было слишком много экспертов под его началом, так что его слова просто-напросто утверждали истину. Ли Синьдао не дал ему и шанса, так как после этого перед ним появилась шестизвездочная печать и он исчез, но перед этим сказал: «Ты хорошо поработал, я оставил тебе 800 тысяч божественных духовных источников». Лунный ангел посмотрела на Цулинь и сказала: «Хорошенько постарайся, с телом короля богов ты сможешь стать довольно сильным в будущем. Будь осторожен с людьми из семьи Цинь и Цинь лунного дворца, не позволяй им выследить тебя», сказала лунный ангел, после чего тоже исчезла. Цулинь кивнул. Он знал, что сейчас не мог стать одним из подчиненных Ли Синьдао, поэтому ему придется хорошенько поработать в одиночку. В банке вселенной есть множество экспертов. Я должен стать одним из них. Я не сдамся, твердо сказал Цулинь. Ли Синьдао и лунный ангел спустя мгновение появились на гигантских равнинах, где ночное небо было покрыто прекрасными звездами. Эти равнины находились за сотни тысяч миль от рынка. Вокруг никого не было, и лунный свет делал это место немного размытым. Ли Синьдао на какое-то время поставил здесь вход в банк вселенной. Ли Синьдао и лунный ангел вошли в банк вселенной. Взрыв. Банк вселенной все еще знакомился с этим новым миром. Духовная энергия всасывалась внутрь и сменяла прежнюю духовную энергию десяти земель. Духовная энергия этого мира была в 100 раз лучше, и все были в восторге от нее. Ли Синьдао велел лунному ангелу отдохнуть. На этот раз она усердно потрудилась. В банке вселенной Ли Синьдао вернулся в свою комнату и нашел седьмую. Он спросил: «Теперь, когда мы находимся на холодном лунном небе, что мы должны сделать в первую очередь?» Он понимал, что им нужно было как минимум разблокировать пятую гору, найти должников и найти новых гостей, стать сильнее, но дельный совет никогда не помешает. «Я, конечно, в основном занимаюсь контрактами, но я думаю, что тебе следует поставить двери в банк вселенной в другом месте», сказала седьмая Ли Синьдао. Ли Синьдао нахмурился. «В другом месте, верно? Ты просто решил поставить двери в банк вселенной на этих случайных лугах. Хотя сам банк находится в особом пространстве и всасывает энергию, будет намного лучше, если его двери будут размещены в более подходящем месте, так как сейчас поступающая духовная энергия не так хороша», седьмая кивнула. «Итак, я должен найти место с густой духовной энергией и поставить там двери в банк вселенной, после чего начать расширяться на все холодное лунное небо, а затем перейти на остальные небеса», спросил Ли Синьдао. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и сказала: «Верно, в обычных местах холодного лунного неба в 100 раз лучше духовная энергия, чем на 10 землях, но на некоторых святых землях духовная энергия будет в 100 раз лучше, чем на 10 землях, а если они к тому же построили какие-то формации для сбора духовной энергии, то разница может достигать и до 10 000 раз. Разрыв между обычной территорией и местом, которое оккупировано мощной сектой, слишком огромен». Ли Синьдао кивнула и спросил: «У тебя есть какие-нибудь места на примете?» В данный момент Ли Синьдао не имел никакого представления о холодном лунном небе, поэтому решил спросить седьмую. Глава 289. Цинь Линь седьмая не ответила на вопрос Ли Синьдао и просто достала контракт. «Посмотри на это». Седьмая улыбнулась и посмотрела на Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на контракт и начал читать его содержимое. Четвертый лидер Святой Земли 10 000 духов заплатил 10 миллионов божественных духовных источников, чтобы забрать 10 драконьих вен. Он обязался вернуть их через 10 000 лет, в случае нарушения условий со стороны гостя. Святая Земля 10 000 духов будет принадлежать Банку Вселенной. Таковы были детали контракта. Но этот контракт был подписан 30 000 лет назад. Прошло 30 000 лет, а он все еще не вернул 10 драконьих вен. Должно быть, он уже забыл о контракте. Ли Синьдао посмотрел на седьмую и спросил: «Этот человек все еще жив?» «Жив, а иначе я бы не достала этот контракт. Я бы выбросила его, когда перебирала их», сказала седьмая. Ли Синьдао кивнула и сказал: «Что это за 10 драконьих вен?» «Это из разряда божественных меридиан бога, но они находятся на один уровень выше, чем обычные божественные меридианы бога. Их еще называют драконьими венами духовной энергии», сказала седьмая. «Одна такая драконья вена может обеспечить большим количеством энергии целую секту. Если эту вену запечатать под землей, человек сможет бесконечно получать от нее энергию, добавила седьмая. Ли Синьдао кивнул. Эти 10 драконьих вен находятся в его секте, в точку. Седьмая кивнула и села рядом с Ли Синьдао. Она указала на контракт и сказала: «Я думаю, что его секта имеет хорошую окружающую среду и подходит для того, чтобы Банк Вселенной установил там свои двери. Вот почему я достала этот контракт». «Хорош ли тамошний пейзаж?» – спросил Ли Синьдао. Он никогда не был в этой святой земле 10 тысяч духов и не знал о конкретной ситуации. Седьмая кивнула. 30 тысяч лет назад, когда прошлый хозяин подписал контракт с этим лидером секты, я мельком увидела пейзаж, он был действительно прекрасным. Ли Синьдао усмехнулся. «Этот подонок, он потратил впустую 10 драконьих вен. Я действительно завидую его тупости». Седьмая рассмеялась. «Если так подумать, жизнь Ли Синьдао была действительно нелегкой. Его первый контракт был заключен за счет 5 лет его собственной жизни, и после той сделки он начал потихоньку поднимать банк из дерьма. По сравнению с предыдущим хозяином, старт Ли Синьдао был слишком тяжелым. Насколько прекрасен пейзаж Святой Земли 10 тысяч духов, Ли Синьдао не хотел говорить о грустных вещах и сменил тему. Она находится в океане, но до ближайшего континента лететь недалеко, и там растет огромное количество прекрасных растений и плавает множество разных прекрасных рыб», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. Услышав, что сказала седьмая, он начал испытывать искушение. Эти травяные равнины были просто слишком обычными, и они не подходили для банка Вселенной. Ли Синьдао подумал немного и сказал: «Продолжай приводить контракты в порядок, я лично отправлюсь туда».